Назар стучит в окошко. Окно распахивается, выглядывает Гапуся. Подайте водицы напиться солдату-бродяге, ты ж пехотинцу. Сейчас, сердечный. София! Что? А дай прохожему водицы. Сейчас, миленький. София выносит кружку, подает солдату. Назар при виде Софии вздрагивает. Он узнает в ней свою жену. Дрожащей рукой берет он кружку и пьет расплескивая воду. Еще глубже надвигает на глаза папаху. Что с тобой, солдат? Больной, что ли? Нет, устал очень. Издалече иду, а сколько прошел, идти столько же. Куда ж ты идешь-то? Домой иду, на родину. К семье, видно, идешь. К семье. Только вот не знаю, ждут, аль забыли. Все ведь скоро забывается. Это верно. Только ведь вот у кого какой характер. Я бы не забыла. Не забыла бы, говоришь? Солдатка? Да как тебе сказать? Вдова. И давно мужа схоронила? Давно. 15 лет. Люди схоронили. А что ж ты замуж не вышла? Бабочка-то ведь хоть куда. Да ни к чему. И все равно ведь лучше моего Назара-то не найти. Это верно. Вбегает Еринка. Смотрит на чужого солдата. Узнает в нем командира отряда. В ответ на предостерегающий жест Назара она понимающе кивает головой. А что это за солдат, а? Прохожий. Попросил воды напиться, вот мы и разговорились. А это дочка моя, Яринка. Яринка, дочка? А ты чему ж удивляешься? Эх ты, да как же мне не удивляться-то? У меня в деревне тоже дочка есть. И тоже Яринкой звать. Да что да. ты? Ох, молодцы. Ну, поглядел я на вас и утешился. Не забыли меня дома-то. Ждут? Наверное, ждут. А раз ждут, так дождутся. Прощай. Мой казак землю покидает. Он жену целует у ворот. Конь под ним танцует и играет. Их на войну труба зовет. Смотрит на дорогу жена. Все-то ей дорога видна. Пьюет и ночует, Зарюет у калитки, Казацкая жена. Конный красный отряд под командованием Петри Бессарабца въезжает во двор панской усадьбы. Навстречу долгожданным и желанным гостям выспало все население деревни. Восторженными приветствиями встречают крестьяне красных бойцов. В стороне, не привлекая к себе ничего внимания, сидит Назар. Петря незаметно приближается к нему. Товарищ командир! Тише! И командир, я тебе тут, а бродяга. Есть! Вот что. Банда в монастыре, как в крепости, надо выманить. По сигналу всем текать, будто бандитов испугались. Я здесь останусь. Как текать? Неохота текать, товарищ командир. Лучше бы их в шашки, а? Да незачем нам рисковать. Мы их возьмем голыми руками. Есть. Вот что, отряд приведешь к 8 вечера. И поговори с Ериночкой. Помнишь эту девчину? Помню, товарищ командир. Скажи, пусть соглашается на свадьбу с Грицаном. Свадьба нужна для дела. Потом мы ее вызволим. Точка, действуй. Есть, товарищ командир. Петрия раскрыл Еринке план Назара. Храбрая девушка решила сделать вид, что она согласна на брак с Грицаном. Выполняя приказ командира, красные бойцы покидают село. Погоня! Товарищ командир, как погоня? Почему погоня? Да вы не беспокойтесь, папаша. До скорого. Ага, понятно. Назара оказался верным. Только успели покинуть усадьбу красные бойцы, в нее врываются бандиты во главе с Грицаном. Тихают! Спугались! Грицкосей, объявить благодарность дивизии! Зараз, пан атаман! Виска скачут! А до чего у них кони хороши? А ну давай! Ну, здравствуй, население! Обрадовались красные? Поили? Кормили? Мне не давали! Ладно, ребаба вам выяснится зачинщики-то поговорить с ними по-нашему. Попандапула, как свадьба? Вы думали, я забыл? Я все помню. Свадьбу в порядке, пан атаман. Невеста ждет жениха с волнением в крови. Правильно. Все равно наша взяла. Видали, какой я есть боевой орел, а? Орел, конечно. Что такое? А, это свой! Иди сюда! Давай, давай, давай, сюда, давай! Тишине среди густых ветвей песни тонкие поет, да поет соловей. Да таков человек! Солдат, бродяга, ты ж пехотинец. Иду домой на родину, под Харьков. А чего лезешь, что ты не спрашиваешь? Согласно вашего приказа, пан атаман, имейте же феноменальную музыку на свадьбе в лице этого вундеркинда. А что это такое? А черт его знает, что это такое. А чего ж говоришь? А слово красивое. А что он может? Да все может. Что ты стоишь? Покажи, что ты можешь. А ну-ка! Ну-ка так ну-ка! Рука, давай попляшем, рука, пошире круг. Рука, покажем нашим, рука, пляши каблук. Ну-ка, дарка, подошвы не жалеть. Эх, ну-ка, чтоб стало жарко даже смотреть. Живо! Ну-ка, это все! Ну-ка, это все! Сразу, ну-ка! Ага! Эй! Эй! Ага! крепите ноги, ну-ка, ходи плечо. Ну-ка, давай с дороги, ну-ка, давай еще. Ну-ка, сударка, подошвы не жалеть. Эх, ну-ка, чтоб стало жарко даже смотреть. Эх, живо, ну-ка, это свет. Приплясывая, Назар откидывает папаху на затылок. София взволнованно отшатывается от него. Ей кажется, что это... Назар! Стоп! Какой Назар? Не могу знать, ваше благородие, меня не Назаром. Меня Иваном зовут. Вот документы. Эй, ты, солдат, эту женщину знаешь? Ее-то? Ага. А, да нынче первый раз увидал, ваше благородие. Так, так. Речь Косей, взять этого бродяга в дом, то прощупать, что он есть. А ну, иди за мной. Ребобаба молочный. Есть, пан атаман. Восьми вечера прибудут со всей дивизии. Свадьба будет ровно в 8, а может 6. А ну, хлопцы, давай до монастыря. Поедем! Неужто обозналась? Прошло несколько часов. В усадьбе под энергичным руководством Папандопула заканчивается приготовление к свадьбе. А ну, солдат, иди сюда. Иди сюда, солдат. Иду. Ой, все я. Все я один. Но зато у меня к свадьбе уже все готово. Яринка сидит в соседней комнате, а ты здесь дожидаться. И смотри, не уходи. Свадьба будет раньше, чем назначено. Раньше? А с чего бы, слышь, раньше-то, а? Атаман торопится. И усёк. И, между прочим, солдат, это не твое дело. Твое дело давить на клавиши и не задавать глупых вопросов. Ой, я пошел, а то они без меня там все разграбят. А надо, чтобы они вместе со мной все разграбили. Слушай, что я в тебя такой влюбленный? Ну, не так, так, что же делать? Свадьба раньше, а отряд придет ровно в 8. Черт возьми, как же дать знать отряду? Ах ты! Андрейка идет. Здорово, хлопец! Здорово. Что это ты невеселый? Нет, я веселый, вот и на свадьбу пришел. Ох, по глазам вижу, что ты неладное задумал. Это что ты тут прячешь? Отдай топор! Топор? Отдай топор! Тихо. Все равно убью себя, погублю его, убью! Тише, мальчишка! Всех погубить хочешь? Слушай, если ты не хочешь, чтобы твоя девчина досталась бандиту, помоги нам уничтожить эту разбойничью банду. Но как это сделать? Беги сейчас к Яру, там наши стоят. Спроси Петра Бессарабца и скажи, чтобы немедля выступали. Да не послушают они меня. Тебя не послушают, меня послушают. Слыхал про Назара, командира? Слыхал. Я и есть. Ты, Назар! Тихо! Ну, беги! Ох, бригада! Бригада! София Михайловна приходит в усадьбу, надеясь спасти дочку от брака с бандитским атаманом. Но вместо Еринки встает она в комнате знакомому ей бродягу-солдата. София! Назар! Тише! Вот теперь Назар! Солдат, играй туш, туш, играй, играй туш. Яринка, иди сюда. Назар, не опоздай. Не должны. Яринка, покажись хлопцам. Побежаются. Орлы, полюбуйтесь на вашу новую атаманшу. Принёсь. Чтоб всем было весело, чтоб я подле себя ни одного трезвого не видал. Ура! Ваш приказ, пан атаман, выполнен еще до приказа. Как-то? Они еле вылезли из подвалов еще в монастыре. Правильно, правильно. Орлы, пейте за здоровье вашего атамана и его супруги. Ура! Ура! Яринка, пошли в горницу. Подожди, попляшем немного. Не перечь атаману, приучайся с покорности. А ну, пойдем. Красные! Что? Стекай! Стекал атаману! Постели! Марченко, шашку со мной! Яриночка, ты знаешь, кто этот солдат? Знаю, командир отряда. Ничего ты не знаешь. Это твой отец. Отец! Тем временем, пытаясь спасти свою шкуру, Папандопуло нацепил на себя сброшенную Назаром шинель, надвинул на самые глаза его папаку и стал пробираться к выходу, но наткнулся на Васю и Андрейку, ворвавшихся в комнату в сопровождении других бойцов. Стой! Стой! Стой! Кто такой? Солдат, бродяга, пеший пехотинец, под Харьков иду, на родину. Да прятался ты, крестьянский бандюга, бери его. Понятно. А ну, давай ручки за спину. Стой! Прошу слова. А ну, говори. Конституирую. Пошли. Стой, еще прошу слова. Слушай, что ж тебе такой влюбленный? Пошли, говорю. Андрейка, ты не обижайся, я в тебя тоже влюбленный. Пошли, влюбленный. Андрейка! Андрейка! Погоди, видишь, некогда. Мама, что это с Андрейкой стряслось, а? Боевой хлопец, стол. Товарищ командир, разрешите доложить? Давай. Те бандиты, которые потрезвее, повскакали и поскакали. Но сомневаюсь, что пускакали. Наши в погоню пошли. Остальные не успели очухаться, скручены и сложены на манер дров штабелями. Правильно. А Грициан? А как же, товарищ командир? Взят со всем штабом. Молодцы, ребята. Товарищи, а ведь у меня здесь какая радость. Какая, Назар Васильевич? Я нашел жену и дочку. Поздравляю, Назар Васильевич. Спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо. Ну, Назар, теперь можно и домой. Да нет, видишь, какое дело. Домой-то сейчас не выйдет. Нам ведь дали на ликвидацию банды 24 часа. Срок истекает. Надо идти на соединение с бригадой. Отец, то есть, товарищ командир! Разрешите обратиться. Примите нас с Андрейкой. Нас с Яринкой к вам в отряд. Ох ты! А свадьба как же? Свадьба от нас не уйдет. Верно, а отряд уйдет. Ну что ж, только вот что скажет София Михайловна? Что ж я могу сказать? Ждала 15 лет. Подожду еще немножко. Вот и умница. Товарищ командир, есть здесь один сирота бездомный. Просится в отряд. С пушкой. О, кто ж это? Я. А пушка-то где? Да был бы артиллерист, а пушку отнимем. Верно, отнимем. Петря. Я, товарищ командир. Хороший хлопец. Ой, я хороший. Вот видишь, зачислить его в отряд... И дать коня. Рыжего. Есть зачислить в отряд и дать коня. Ну, Петря, по коням. Есть по коням. По коням! Больше власть не переменится.